Сырая тьма заволокла достославные корпуса незримого университета, центрального магического вуза. Только слабенький октариновый огонек помаргивал в крохотных окошках нового корпуса факультета высокоэнергетической магии, где пытливые умы щупали самую ткань Вселенной, даже если она вовсе не давала на это согласия. И в библиотеке, разумеется, тоже горел свет. Во всей мультивселенной не найдется столь обширного собрания волшебной литературы. Библиотечные стеллажи ломились от тысяч томов оккультного толка. Поговаривали, что поскольку повышенные концентрации волшебства сильно искажают мир обыденного, библиотека не подчиняется общепринятым законам пространства и времени. Поговаривали, что библиотека бесконечна. Поговаривали, что среди далеких стеллажей можно блуждать сутками, что где-то там затерялись племена исследователей, что в укромных нишах таятся диковинные существа, а на них охотятся другие существа еще диковиннее. Это все неправда. Правда же в том, что крупные коллекции даже обычных книг искажают пространство. И это вам с готовностью подтвердит любой посетитель настоящего старинного букинистического магазина. Из тех, что как будто спроектированы М. Эшером в неудачный день. Там лестниц больше, чем этажей, а стеллажи стоят шеренгами, что упираются в дверцы, куда явно не протиснется полноразмерный человек. Релевантное уравнение гласит: знание равно могущество, равно энергия, равно материя, равно масса. Хороший книжный магазин — просто культурная черная дыра, которая умеет читать. Толковый школяр, отправившись в экспедицию за отдаленными томами и забредая все глубже в затхлую тьму, не забывал мелом рисовать пометки на стеллажах и завещал друзьям снарядить поисковую партию, если он не вернется к ужину. А поскольку волшебство поди переплети, библиотечные книги — это вам не просто переработанная пульпа да бумага. Их корешки искрились чистой магией, которая безвредно заземлялась через медные поручни, ровно для этой цели прибитый к полкам. По стеллажам змеился бледный ажур голубого огня, и повсюду раздавался бумажный шелест. Точно в стеллажах гнездились скворцы. В ночной тиши книги беседовали друг с другом. Кроме того, раздавался чей-то храп. Огонь в стеллажах не столько освещал, сколько подсвечивал темноту. Но в фиалковом мерцании наблюдатель, очень сильно напрягая глаза, различил бы старинный и ветхий письменный стол прямо под центральным куполом. Храп раздавался из-под стола, где драное одеяло еле-еле прикрывало нечто похожее на груду мешков с песком, но на самом деле взрослого самца орангутана. Орангутан работал библиотекарем. Нынче мало кто замечал, что библиотекарь не человек, а человекообразное. Метаморфоза произошла в результате волшебного несчастного случая. Там, где вместе хранится такое множество мощных книг, подобные вещи всегда возможны. И считалось, что библиотекарь еще легко отделался. В конце концов, он даже плюс-минус сохранил фигуру. И ему разрешили остаться на работе, которую он выполнял очень и очень неплохо. Впрочем, разрешили не то слово. Он умел задирать верхнюю губу и обнажать пожелтевшие зубы в количествах, каких члены университетского совета не видали ни в одной пасти. И вышло так, что вопрос о трудоустройстве библиотекаря даже не вынесли на обсуждение. Но теперь раздался и другой звук. Посторонний звук — скрип двери. Шаги прокрались по полу и растворились в чаще библиотеки. Книги возмущенно зашуршали, а несколько гримуаров покрупнее загремели цепями. Библиотекарь крепко спал, убаюканный шепотом дождя. В полумиле от библиотеки, на дне своей канавы, капитан ночной стражи Ваймс распахнул рот и затянул песню.